Они галдят, что есть мочи. Это похоже на беспорядочный стук негодных кастаньет. Я ложусь на спину, подкладываю мешок под голову и засыпаю. Потом я просыпаюсь и иду к ближайшему пахарю. Мне хочется расспросить его о фалькенбергах из Эвребе. Живы ли они? И как у них дела? Пахарь дает мне уклончивые ответы. Он стоит, прищурив глаза, и говорит с хитрецой. Еще вопрос, дома ли капитан. А что, он часто уезжает? Да нет, наверное, дома. Он уже отсеялся? Пахарь с ухмылочкой. Пожалуй, что и нет. У него людей не хватает. А мне почем знать? Пожалуй, что и хватает. И отсеется он давно отсеялся. Навоз еще когда вывозили? Так-то. Он прикрикнул на лошадей и снова взялся за плуг, а я пошел следом. У такого много не узнаешь. Но когда он во второй раз дал отдых лошадям, я сумел вытянуть из него еще несколько противоречивых фраз о хозяевах Эвребе. Капитан каждое лето уезжает на учения, ну а Фру тем временем сидит без него. Гостей-то у них всегда полон дом, но самого капитана нет. Не подумать плохого, дома ему быть приятнее, но ведь на учения-то надо ездить, куда денешься. Нет, детей у них покамест нет и навряд ли будут. Хотя что это я, может, еще и дети будут, целая куча, если понадобится. Но каторжные. Мы снова пашем и снова отдыхаем. Мне не хотелось бы попасть в Эвребе не кстати. И я выспрашиваю, есть ли сегодня гости у фалькенбергов. Сегодня, пожалуй, что и нет. Они там частенько бывают, а так-то играют, поют во всякое время, а так-то спору нет. Фалькенберги — люди благородные, и денег у них хватает. А уж до чего там богато и пышно! Горе мне с этим пахарем. Теперь я пытаюсь разузнать хоть немного о другом фалькенберге, старом моем товарище, который вместе со мной варил лес, а при нужде настраивал рояли, о Ларсе Фалькенберге. Вот когда ответы пахаря становятся вполне определенными. Да, Ларс здесь. Еще бы ему не знать Ларса. Ларс взял расчет в Эвребе, а капитан отвел ему для жилья маленькую вырубку. Ларс женился на служанке по имени Эмма, и у них двое детей. Люди они работящие, расторопные. Держат на той же вырубке двух коров. Борозда кончается. Пахарь разворачивает лошадей, я говорю «до свидания» и ухожу. Вот я стою перед усадьбой в Эвребе. Я узнаю все постройки, хотя они облиняли и выцвели. Еще я вижу, что флагшток, который я устанавливал 6 лет назад, стоит, где стоял, но на нем уже нет ни каната, ни блоков. Вот я и достиг цели. Время 4 часа пополудни, 26 апреля. В старости хорошо запоминаешь даты. Глава 1. Все вышло не так, как я предполагал. Капитан Фалькенберг спустился ко мне, выслушал мою просьбу, сходя с места. Людей у него достаточно. А пахота почти законь. Ладно. А нельзя ли мне посидеть в людской и отдохнуть немного? Это пожалуйста. Капитан не предложил мне остаться на воскресенье. Он повернулся и ушел. Вид у него был такой, будто он только что встал. На нем была нижняя рубашка. Он даже жилета не надел, а поверх рубашки набросил куртку. У него посидели волосы на висках и в бороде. Я сидел в людской и ждал, когда батраки соберутся к полднику. Пришел один взрослый батрак и один мальчишка. Я поговорил с ними и узнал, что капитан ошибся, когда сказал, будто пахта почти закончена. Пусть так. Я не скрываю от них, что еще работы, а если они хотят знать, чего я стою, то вот, пожалуйста, хороший отзыв, который я давным-давно получил от херсетского ленсмана.